Укрощение строптивой начальницы. Если нет возможности расстаться с обидчиком, особенно если он начальник, то его можно укротить. Хочу привести еще один длинный пример удачного укрощения начальницы. Это особенно сложно, когда ты стал козлом отпущения. Кто читает эту книгу из любопытства, можете этот кусок пропустить. Те, кто тренируются, прочтите и прослушайте. Хочу обратить внимание на методичность и веру в систему психологического айкидо моей ученицы, что привело ее к блестящей победе и решению многолетнего конфликта. Она использовала не только производственную, но и отставленную амортизацию, да и профилактическую тоже. Моя подопечная, квалифицированный работник и удачливая в семейной жизни, подвергалась гонениям со стороны своей начальницы. Причем все сопровождалось криком. Тогда был использован метод амортизации. После того, как начальница в очередной раз на нее накричала, моя подопечная поблагодарила ее за тренировку. Изумленная начальница ушла. Тогда остальным сотрудникам она сказала, что начальницу ждет большое будущее, а та готовит ее на свое место и кричит для того, чтобы выработалась стрессоустойчивость. Но лучше я предоставлю слово ей самой. С тех пор, как я стала говорить всем о том, что моя начальница ко мне хорошо относится и тренирует меня, сама начальница перестала ко мне приставать. Сейчас она меня игнорирует, и я могу спокойно работать. Конечно, в отделе некоторые этим очень недовольны и все еще пытаются сбить меня с толку, но я стараюсь уворачиваться. На месяц она оставила меня в покое. Затем начальница снова стала придираться по разным мелочам. Но то не таким шрифтом напечатала, то еще какую-нибудь мелочь не так сделала. Стала придираться к тому, что на работе я читаю публикации, касающиеся моей работы. Она сейчас так интересно стала поступать. Скажет что-нибудь язвительное и быстро пытается выйти из кабинета, чтобы не выслушивать мой ответ. Я хоть и вдогонку, но тоже стараюсь ей ответить. Как-то она на месяц затормозила свои приставания, а сейчас опять возобновила. Я радостно тут же девочкам объявила, что наконец-то меня снова тренируют. Если я не успевала ей ответить, я стала слать ей амортизационное благодарственное за тренинг письма вдогонку. И вот что из этого вышло. Сегодня было то, о чем я думать не смела даже месяц назад. Сегодня мы с моей начальницей, сидя в соседних кабинетах, писали друг другу письма по электронной почте. Так вот, она на меня так серьезно наехала, а я защищалась и амортизировала. Потом я ее загрузила про мои уважительные отношения с вышестоящим руководством. Короче, она мне написала. Что ты там написала про руководство, я не могу понять. Не моего это, видимо, ума дело. В общем, Михаил Ефимович, меня понесло. Она мне пишет одну фразу, а я и на эту фразу пишу целое письмо. И чем больше я пишу, тем мне становится все легче и легче. Последнее слово было за мной. Это обязательно при обучении психологического айкидо. Первое слово должно быть за партнером, а последнее за вами. Она совсем уже удивленная ходит и пишет, что меня-то... Она понимает, что это все начальница финотдела, сволочь. В общем, мне становится хорошо, хотя она не всегда разрешает делать то, что мне хочется. Закончила я словами. Вот и поговорили, это хорошо. Хорошая у нас переписка получается, желаю вам удачи. Хорошо, что я использовала технику непосредственной амортизации и с вышестоящей начальницей. Меня это даже рассмешило. Обычно она подписывает и все выспрашивает, прямо выжимает. Каждый платеж сверяет с бюджетом. Начала она так первый платеж сверять. И тут я ее спрашиваю. Вы каждый платеж с бюджетом сверяете? Она. Да, конечно, подчеркиваю, это уже вышестоящий начальник. Мы с мужем часто вспоминаем вас. У нас дома сейчас сформирован семейный бюджет. Она так удивленно поднимает глаза на меня, а я продолжаю. Мы поняли, одно дело запланировать все расходы, а совсем другое – их контролировать. Мы сейчас понимаем, насколько тяжело контролировать. И вспоминая то, как вы четко контролируете расходы предприятия, мы себя так подтягиваем к семейному контролированию. Она удивленно. Какие вы молодцы, ну и ну. А я в семье своей вообще не могу ничего контролировать. Все деньги летят как в прорву. Но только думаю, что с этим рассчитаюсь, займусь другим, так тут же возникает что-то другое. Дети ведь уже взрослые, а у вас еще маленький ребенок. Да и то, наверное, много трат и на маленького ребенка. У вас ведь цены растут гораздо быстрее, чем заработная плата. Ну, в общем, во всю началась игра, разве это не ужасно? Кроме того, как поддержать ее, ничего в голову мне не приходило. Я включилась. Вон, ГА говорит, что затраты на садик ей обошлись 5000 рублей. А вот та говорит и так далее. Да, я купила ребенку зимнюю куртку за 2000 рублей при моей зарплате 7000. Два раза постирала, куртка превратилась в осеннюю. Как выпустишь ребенка в такой мороз? Вынуждена была купить зимнюю куртку за 2400. А в садике у нас спрашивают, почему мы одеваем дочку ниже среднего уровня. А что я могу сделать? Как зарабатываем, так и тратим. Бюджет наш не позволяет. Она, и не говорите. Я тут с дочерью пошла на рынок покупать пылесос. Моя подопечная. Я тут еле сдержалась, смотрела на нее во все глаза серьезно. Она на рынок? Покупать на рынке пылесос? Так оказалось, что пылесос сейчас стоит 8000 рублей. Это же бешеные деньги. Моя подопечная комментирует. Кто это говорит? Начальник финотдела? Поэтому я и сказала, подметай веником. Ничего с тобой не случится. И в таком же духе еще несколько минут. Она подписала все документы на одном дыхании, ничего не спрашивая. Даже чуть свою подпись не поставила на место подписи генерального директора. После я пошла в туалет, чтобы там по-идиотски наконец разулыбаться. Такой смех меня разбирал. Так вот учусь чувствовать настроение непредсказуемого начальства. А вот и завершение этой почти трехмесячной эпопеи с непосредственной амортизацией. Наконец я получила обратную связь за все мои написанные письма с 2004 года. Я зашла к начальнице в кабинет отдать справки на подпись. Тут она сама начала разговор. Ты своими письмами что хочешь мне доказать? Ты это серьезно пишешь? Или ты тренируешь свое искусство писать? И вообще, ты что постоянно анализируешь ситуации? Кто что тебе сказал, все помнишь? Я тебе поражаюсь. Я? Конечно, серьезно. Я могу сейчас все это повторить вслух. Я вам очень благодарна. Начальница. За что благодарна? Я вообще не понимаю, за что ты меня благодаришь. Ты что, издеваешься надо мной? Моя подопечная. Я вам благодарна за все тренировки, что вы проводите со мной. От кого я еще получу такую тренировку? Начальница. Я думаю, что ты принимаешь меня не за того человека, о котором пишешь в письмах. С чего ты взяла, что я хочу стать генеральным директором? С чего ты вообще взяла, что я хочу делать карьеру? Моя подопечная, потому что у вас огромный потенциал для руководящей деятельности. Раньше вы сидели с нами в кабинете. Жаль, что сидите сейчас отдельно. Вообще-то действительно жаль. Она прекращала многие дурацкие бабские разговоры. Начальница. Да, мне тоже очень жаль, что я теперь сижу отдельно от вас. Да, может быть, и есть потенциал, но я хочу остаться вот на этом месте. Мне этого достаточно, как этого ты не можешь понять. Если бы я хотела идти наверх, я бы постоянно бегала к директору, как это делает другая зам. А я же сижу здесь. Специально что-то нарочно для карьеры я делать не буду. Если пригласят куда-нибудь, я, может быть, и соглашусь. А все-таки хочет. Поэтому... Ты ошибаешься во мне. Твои письма заставляют меня задуматься о своей жизни, о своем месте, о том, какой я руководитель. Я понимаю, что я не идеальный руководитель. Может быть, руководитель должен изучать психологию, свою группу. Я этого не хочу делать. Я не хочу думать об этом. Как ты не можешь этого понять? Я даже думать об этом не хочу. Мне становится тяжело от твоих писем. Поэтому, пожалуйста, перестань писать мне свои письма. Я никогда не буду отвечать на них. Моя подопечная. Хорошо. А что мне делать? Как быть? У вас ко мне совсем другое отношение, чем ко всем остальным. начальница. Да, другое. Молчание. Я признаю, ты один из лучших работников отдела. Ты очень грамотная, исполнительная, аккуратная, быстрая и надежная. Тебе можно доверить любую работу, ты все выполнишь. В плане работы, и это уже общепризнано, к тебе вообще никаких претензий быть не может. А по поводу криков на тебя. В то время, когда я кричала в мае летом, в это время все кричали. Сейчас же я не кричу, все нормально. Ну ладно, на этом разговор закончен. Еще поговорим, может быть, когда-нибудь. Моя подопечная, я бы хотела еще услышать о своих минусах. Что еще мешает мне в работе, какие еще факторы? Начальница, больше ничего. И молчит. А что же мне делать теперь, спрашивает моя подопечная. Остается только харакири. Начальница, зачем? Работай спокойно. Так же, как и все. Моя подопечная, так ведь я хочу идти вперед, хочу учиться, все учатся, и я хочу учиться. Начальница, учись, сейчас зима, в отпуск никто не идет, все вроде бы отучились, иди учись где хочешь, выбирай себе семинар. Моя подопечная, хорошо, спасибо, я выберу, до свидания. И я вышла. Я рада тому, что у нас состоялся открытый разговор. Сейчас я уже гораздо спокойнее смотрю на увольнение. Получается, что... 6 лет тянется уже эта история. На завтра готовлю документы, договор Академии народного хозяйства на учебу, куда я поступила. Вот завтра подойду к ней. Конечно, речь идет не о 3-дневном семинаре, а о 2-летнем обучении. Покажу это. А еще сегодня коллеги удивленно рассказали мне. Во время праздников протеже начальницы опять долго обрабатывала выписки. Были проблемы. Так вот, начальница говорит, как вы все меня достали с выписками? Ну, почему вы не можете научиться быстро и грамотно их обрабатывать? Сколько уже можно? Опять проблемы. Я, наверное, передам эту работу, и называет имя моей подопечной. Она-то уж быстро их обработает, и никаких проблем не будет. Мне все еще грустно, но уже гораздо спокойнее. Все становится на свои места. Буду дальше смотреть, работать. Сейчас рискну попросить оплату предприятиям, учебы в 10 тысяч евро и оплату командировочных. Да? Аппетит во время еды приходит. На работе я стала гораздо спокойней. Увереннее стала и стала много смеяться. Мало того, чем больше происходит разговоров с начальством, даже если меня ругают, тем я становлюсь смешливее. Прямо смешинка в рот попадает. Сейчас... как и раньше, стараюсь работу свою выполнять быстро, а в свободное время занимаюсь своим делом. Тихонечко. Пишу в компьютере про аккредитивы. Со мной стали, как мне кажется, более уважительно разговаривать. Сегодня было 2 дня рождения, и я сразу же сказала, что буду пить чай. Все знают, что у меня на самом деле проблемы с печенью. Но раньше как-то прикладывались, а сейчас начинают принимать чоканье с кружкой чая. Сегодня... все спокойно приняли это. Не буду дальше описывать детали. Скажу только, что пока направление на 2-летнюю учебу добиться ей не удалось, а вот на 3-дневный семинар за счет предприятия она съездила.